Да, но, если он все же спросит, невежливо будет с моей стороны. Спросит, разведешь руками и укажешь на меня. Ну, так что, я могу рассчитывать на твою помощь. Лекарь, видимо, решил начать тренироваться прямо сейчас, потому что вместо ответа только кивнул. Спасибо. Большая, просторная зала. Хоть танцуй, хоть в футбол играй. В волейбол тоже можно, до потолка далеко. Примерно на высоте 3 метров, круговая галерея. Я так поняла, для лучников и арбалетчиков. Очень уж удобно оттуда засыпать болтами и стрелами непрошенных гостей. В конце залы большущий камин, а чуть не доходя до него, влево и вправо 2 двери. Нострадамус свернул направо. Опять лестница, только уже не каменная, а деревянная и не такая просторная, но даже с виду очень крепкая. Ступени даже не доски, а настоящие брусья, с ладонь толщиной. Можно не только в полном рыцарском доспехе бегать, но даже с конем на плечах, тоже рыцарским, естественно. По лестнице поднялись на 3-й этаж, минуя по пути несколько дверей. Эти тоже ничем не отличались от пропущенных, но именно в них доктор вежливо постучал. «Кто там?» Сквозь толстую створку голос донесся глухо, но четко. «Это Еремия, господин граф». Лекарь почему-то говорил, не открывая двери. «Со мною госпожа Евгения. Мы можем войти?» «Да». Лекарь неторопливо открыл дверь и шагнул в сторону, пропуская меня вперед. «Хороший обычай. Вежливость называется. Но только я бы предпочла, чтобы в незнакомое помещение кто-то шел впереди. Гордость перетопчется, зато на здоровье можно сэкономить». «Эй, ты чего?» — шикнула я свою мнительность. «Тоже сказок о людоедах наслушалась и решила, что тебя коварно в ловушку заманивают. Вообще-то, а почему нет? Кривзанутых и в моем мире хватает, а уж в игровом любой бзик можно в сюжет вплести. И чем кровавенный непредсказуем, тем геймерам больше понравится. Помещение, в которое я вошла, действительно могло служить декорацией для истории Хичкока. Небольшая, примерно 4 на 5 метров комната. Стены заставлены стеллажами и шкафами, а проемы между ними наглухо задрапированы тяжелыми шторами, темно-бордового, как засохшая кровь, цвета. Так что и не понять, где глухая стена, а где окно или дверь. Дальняя часть отгорожена широким и длинным столом. Зайти за него можно только с одного краю, да и то, если притиснуться к стенке. На столе горят 2 канделябра, каждый на 3 свечи. Но поставлены он и так искусно, что на человека, сидящего за столом, падает больше тени, чем света. А сидячим трудно сказать, какого он роста, но что хозяина замка боги силой не обделили, видно сразу. Только глядя на него, я поняла, что значит «косая сажень в плечах». Даже Рудольф рядом с этим богатырем выглядел бы обыкновенно. «Добро пожаловать в мой замок, госпожа Евгения». Голос под стать плечам, гулкий, мощный. Таким хорошо команды в бою подавать, или с капитанского мостика в бурю распоряжаться. Не только на макушке мачты услышат, но и в трюме. Это я, конечно, пофантазировала. Сейчас господин граф говорил тихо, процентов на 10 мощности. «Прошу прощения, что не вышел вам навстречу. После битвы под Куарезом, мне несколько затруднительно передвигаться самостоятельно, пешком, я имею в виду», счел нужным уточнить, и тут же пошутил. «А конь ни почем не хочет по лестнице подниматься. Га-га-га». Шутка, даже неуклюжая, всегда снимает неловкость и напряжение. «Ну, я же не лошадь, так что никаких проблем, можете себя не утруждать». Какое-то время граф переваривал ответ, а потом снова громко расхохотался. «Отлично, вы мне нравитесь. Моя покойница жена тоже за словом за пазуху не лезла. Прошу вас, присаживайтесь. Иеремия, ты присоединишься или оставишь нас, как будет угодно господину графу и госпоже Евгении. Тогда, падай вон там, а то застыл, как свеча у изголовья, не дождешься». В общем, все обменялись вежливостью. Нормальный дядечка, как и большинство мощных мужиков, излишне громогласный, и потом от него разит так, словно он только что пытался втащить лошадь в кабинет, но если не привередничать. «Ой, мамочка!» Я едва сдержала возглас. «Сейчас, когда нас разделяла только ширина стола, я поняла, почему в комнате такая тьма, и что тяжелые гардины закрывают не только окна, но и зеркала. У графа Тьерн не было половины лица. Не, оно, на самом деле было. Просто то, что от него осталось, трудно именно так назвать. Больше бы подошло, шрам. Один сплошной шрам от виска и до правой части подбородка, захватывая глаз и щеку почти до самого носа, небрежно натянутый на череп. Так что местами кожа натягивалась так, что сквозь нее просвечивала кость, а местами висела складками, как сложенные крылья летучей мыши. «Извините», — граф заметил мой взгляд и повернулся в профиль. «Да, в той битве мне сильно повезло, слава Троице, повезло. Я все же не смогла сдержаться». «Конечно», — подтвердил граф, — «я жив, сносно держусь в седле. К тому же, я Шульга, так что даже переучиваться не надо, и мечом, и копьем владею не хуже прежнего, со щитом хуже. И если конь упадет, сам уже не поднимусь. Но, по сравнению с теми воинами, что там во ржи лежать остались, это такие пустяки, право слово. Одно донимает, не буду скрывать», — граф вздохнул, — «не Насте. Как задождит, хоть волком вой, только грогом и спасаюсь. Ну, да хватит об этом. Как бы ни было приятно внимание молодой и такой прекрасной леди, я все же хотел бы поговорить о деле. Если, только, Иеремия ничего не присочинил, и вы действительно можете помочь». «Попытка не пытка», — выдала я очередную народную мудрость из будущего, чем привела их сиятельство в замешательство, переросшее в задумчивость и закончившееся смехом. Правда, на этот раз не столь громким и несколько натянутым. История, поведанная мне хозяином замка, была скупа на детали, как сообщение в новостной ленте. В замке, из запертой комнаты, ночью пропала дочь его старинного друга. Ушло 2 кувшина вина, в основном в господина графа, под хорошо прожаренное мясо. Тут уж и я не оплошала, прежде чем я смогла выпытать хоть какие-то подробности. В общем, приехали сваты обговорить детали свадебного контракта и, так сказать, вживую предъявить жениху будущую супругу, как того требует давний обычай, чтобы потом не было никаких недомолвок и нареканий, что, мол, кота в мешке купили. На портрете была красавица, красавец, а на самом деле художник значительно приукрасил действительность. В честь такого важного события в замке, естественно, закатили пир горой, не жалея ни хмельного, ни закуски. Пили и гуляли до позднего вечера, а как стемнело, невесту отвели в отдельную комнату, куда мог войти только жених, да и то на весьма непродолжительное время, если по-прежнему в чем-то еще сомневался. Полагается так, по обычаю. Но, в этом случае, жениху не было нужды знакомиться с невестой поближе, поскольку они с Беатричей знали друг друга, можно сказать, с детства. Граф Тьерн и барон Троненберг были не только соседями, но и боевыми товарищами. Так что этот брак был предрешен задолго до рождения будущих молодоженов. Поэтому Маркус всего лишь проводил Беатричи до дверей опочивальни, в сопровождении уже изрядно хмельного барона. Граф, по известной причине, остался в пиршественной зале. Виконт пожелал невесте спокойной ночи. Дождался, пока она войдет внутрь, запрет за собою дверь. Потом, вместе с будущим тестем, вернулся за стол, где присоединился к общему веселью, которое продолжалось далеко за полночь. А на утро, когда пришло время первой молитвы, оказалось, что Беатрича исчезла. К слову, молва ничего не переврала. Девушка пропала именно нагишом, поскольку вся ее одежда, включая ночную рубашку, осталась в комнате. Ушла она по своей воле или была похищена, установить не удалось, поскольку слуги, к тому времени, когда обнаружилось исчезновение Беатричи, уже успели прибраться в комнате, соответственно, смыв и стерев любые возможные следы. Вот такой классический детектив. Да, есть над чем голову поломать, вот только ломать нечего. Я не Шерлок Холмс и даже не Ватсон, а если откровенно, то и миссис Хадсон наверняка разбиралась в загадках лучше меня. Так что ползать по полу с лупой, которой, кстати, у меня тоже нет, в поисках следов таинственных злодеев, бессмысленно. Стены простукивать тоже. Если в замке есть потайной ход, но о нем даже хозяевам неизвестно, то сделан он на совесть и замаскирован также. Но ведь не зря я столько книжек прочитала и почти все сезоны «Ментов» смотрела. Скажите, ваше сиятельство, у вас есть враги? ГМ потер здоровой рукой уцелевшую часть подбородка граф. Ну, как и у всякого дворянина, тем более лорда, враги у меня найдутся, в том числе и смертельные. Это только простолюдину никто не завидует, да и то, если вдуматься. Но, почему вы о них спрашиваете? Поверьте, несмотря на пирушку, караульная служба в замке несется со всем прилежанием. Почти все мои люди проверены в бою, ветераны, и прекрасно знают, чем заканчивается халатность часового. Без моего ведома, в замок даже мышь не проскочит, а из него, — граф поперхнулся вином, которым как раз хотел смочить горло после столь высокопарной речи. Что вы хотите этим сказать, сударыня? При этом он, как бы ища поддержки, взглянул на Нострадамуса. Лекарь не подвел, сделал все, как учила. кивнул и развел руками. «Ничего конкретного, просто размышляю вслух. И отсюда, еще один вопрос. Вы, случайно, не знаете, кому эта свадьба могла не нравиться или мешать настолько, что он не остановился бы ни перед чем, лишь бы ее расстроить?» Теперь граф, вместо ответа, вскочил из-за стола, но тут же со стоном рухнул обратно в кресло. Сгоряча их сиятельство позабыл, что располагает только одной ногой. «Будь я трижды проклят, если это не лорд Буккервилл». С тех пор, как конфедерация Прит разорвала союз с королевством Фомент, он только ищет повода, чтобы захватить спорные земли, якобы принадлежащие его роду еще с времен империи. При этом, если конницы у нас примерно одинаково, то его отряд латной пехоты раза в три сильнее моих ветеранов. Так что, если бы не конные лучники барона Троненберга, способные подоспеть с помощью в течение полутора-двух часов, он давно напал бы на Тьерн, так что ему прямая выгода рассорить меня с бароном. Но, я все равно не понимаю, как он смог незаметно проникнуть в замок. Это второй вопрос. Но, если хорошенько подумать, уверенно, и на него найдется ответ. Древние говорили, суипродист, что значит, ищи, кому выгодно, и это всегда подтверждается, поскольку за любым, даже самым невероятным преступлением, стоит тот, кто получает от него пользу. Теперь на меня с восхищением взирал не только граф, но и лекарь, видимо, узнал любимую латынь, и сразу проникся доверием, поскольку, на языке ученых и философов глупости говорить не принято. Скажу откровенно, на пару секунд я даже возгордилась, но, только на пару, потому что прекрасно понимала, это не я вся такая гениальная сык 500 в стране дураков, а просто ни писем не положено думать. Они запрограммированы ждать, пока не придет игрок, пошевелит мозгами и двинет сюжетную линию дальше. Зато уж, как только это случится, игра рванет вперед, как спущенный с тормозов гоночный кар. Нельзя ли узнать, не пропал ли еще кто-то из ваших людей, старшего десятника ко мне? Грохнул кулаком по столу граф. Похоже, приказы здесь выполнялись молниеносно, и минуты не прошло, как по лестнице затопотали сапоги, и в кабинет влетел запыхавшийся воин. «Звали, ваше сиятельство, леди задаст вопрос, а ты отвечай, как на духу». Сотник молча поклонился и повернулся в мою сторону, изображая почтительность и внимание. «Скажите, Арнольд, госпожа, скажите, Арнольд, в тот день, когда была похищена невеста Виконта, больше никто не покидал замок, из ратников или прислуги? Покидали, госпожа, только не из наших, а заезжие комедианты». «Комедианты, судя по тону, это известие было для графа в новинку». «Ну да», — пожал плечами десятник, — «весть о смотринах разошлась далеко, а всяк знает, что по такому случаю будет пир, и что господа в охмелю гораздо щедрее, чем в постные дни, так что комедианты, музыканты и прочих скоморохов в замок набилось аж четыре артели, трупы». Поправила я машинально десятника. «Не», — мотнул тот головой, — «все живые остались. Во всяком случае, за ворота своими ногами вышли». «Угу», — я решила не заострять внимание на лингвистике. «А сколько их было?» «Так я ж только что сказал», — удивленно захлопал глазами ратник. «Четыре артели. Это я поняла. А в трех артелях сколько народу? Да кто ж их считал?» Развел руками десятник. «И зачем? За стол их не звали, на ночлег не оставляли. Вошли, умение свое показали, расчет получили и ушли, никто не остался, а на троих или пятерых они те монеты делить станут, мне без разницы». «Ну, тогда поправьте меня, если я ошибусь». Итак, далеко за полночь, когда большинство жителей Тьерна были уже в общем, сильно устали, замок покинули аж четыре группы людей. Кстати, они пешком уходили. Почему пешком? На повозках, большие, крытые фургоны, они же в них живут. Их досматривали. «Зачем?» – опять удивился десятник Арнольд. «Еще лучше. Мне продолжать?» Этот вопрос я задала, глядя в лицо графу. «Ох и жуткая шрожа! Тьфу-тьфу-тьфу! Не дай бог, приснится!» «Не надо, сударыня!» – проворчал тот. «Я понял, на что вы намекаете». «Разве я намекаю, господин граф?» «Я заявляю со всей ответственностью. Кто-то из артистов был не тем, за кого себя выдавал. И именно они похитили и вывезли из замка они невесту Виконта. Осталось узнать только одно, куда именно ее повезли». «Прошу прощения, госпожа», — отозвался десятник. «Я не понял, при чем тут госпожа Беатриче, но куда отправились артисты, знаю точно. Как раз в эти дни все семь лордов конфедерации Прит празднуют неделю заключения союза, что значит верный заработок для артистов. А ближайший к нам замок — Буккервилл». Десятник еще говорил, а граф уже медленно поднимался, тяжело опираясь на стол. Гонца к барону, сообщить, что похититель его дочери известен, собрать всех, кто способен удержать в руках оружие. Вечером выступаем. Госпожа Евгения, надеюсь, вы и ваши люди составите нам компанию. Глава 11. Герасим, он же Илья Герасимович, наш тренер и руководитель секции исторического фехтования, каждое занятие начинал с небольшого рассказа о знаменательных битвах прошлого, начиная от древних греков и аж до появления огнестрельного оружия, вычерчивая на доске схемы построения войск перед битвой и показывая разноцветными стрелками, как все происходило дальше, попутно объясняя, а зачастую, наглядно демонстрируя, к примеру, в чем преимущество римского построения легионов перед неорганизованной толпой или знаменитой фалангой македонцев. Так что я, примерно, представляла себе, как происходили средневековые сражения, а также их размах. Увы, жизнь не игра, или наоборот, неважно, от перестановки сапог ноги не меняются. В общем, многотысячные войска, с яростными воплями бросающиеся друг на друга или на стены крепости, остались только в моем воображении, поскольку действительность оказалась гораздо прозаичнее и упрощеннее, что, с одной стороны, слегка разочаровывает, а с другой, вполне логично. Ну, какой прок от одиночки, даже самого крутого уакера, если на поле боя выйдет, скажем, по 100 тысяч ратников, и совсем другой расклад, когда враждующие стороны выставят не больше 1500 воинов, общей численностью. Тогда исход сражения вполне может зависеть от выучки и мастерства каждого отдельно взятого бойца. Именно это имел в виду граф Тьерн, когда приглашал меня с отрядом, поучаствовать в нападении на обидчика, без обиняков объяснив, что ему и барону главная месть, поэтому добычу будем делить не по количеству воинов, а на три равные части. Надо отметить, весьма щедрое предложение. Все же, нас, даже с Нострадамусом, было только 9, тогда как граф смог организовать больше 100 бойцов, да и барон, наверняка, приведет не меньший отряд. Как-никак, а это его дочь была похищена, так и оказалось. Уже почти смеркалось, когда по дороге, ведущей в замок Буккервилл, выдвинулось 20 латной конницы, по 10 всадников личной дружины графа и барона, 30 легкой конницы, с сине-черными вымпелами замка Тьерн на копьях, и 40 конных лучников барона Траненберга. Следом за ними, сложив амуницию на телеге, налегке бодро топали эсквайры, 40 ветеранов графа и 20 в желто-зеленых барона, а завершала процессию неоднородная, но весьма азартно настроенная толпа ополченцев, в основном вооруженные вилами, цепами или косами, примерно человек 40, может, чуть больше, ну и мы, в качестве профессиональных наемников, только не отдельной компанией, а рассредоточившись, так сказать, по сословию и общим интересам. Сэр Ламберт, быстро произведя Рудольфа в оруженосцы, присоединился к рыцарям. Елена и Зита легко вписались в отряд конных лучников, всего лишь продемонстрировав умение стрелять на скаку. Сергея, Светлану, Гиту и Нострадамуса охотно приняли к себе ветераны. Во-первых, потому что вся четверка категорически отказывалась сесть в седло. Во-вторых, опытные воины сразу смекнули, что лекаря лучше держать при себе. Ну а что касается молодых девушек, то они ни в одной мужской компании лишними не будут. Тем более, что путь предстоял не близкий. Так почему не скрасить его приятными спутницами? Возможно, что и в последний раз. Ну, а Сергея посчитали вполне терпимым довеском. Мне же впала честь возглавить все это разношерстное воинство вместе с графом и бароном. Точной копией хозяина Терна, только с обеими ногами. Впрочем, когда граф облачился в полный доспех и, с помощью слуг, взгромоздился на лошадь, отличить их можно было только по гербу на щите и цвету плюмажа на шлеме. Но это все было потом, а получив от графа приглашение, я согласилась при одном условии – предоставить мне ванную, полную горячей воды и душистое мыло. Плевать, что там себе понапридумывали разработчики, а я не готова неделями ходить в одной и той же, насквозь пропотевшей одежде. Даже если эти запахи никто кроме меня не чувствует, я – героиня этого сюжета и девушка, значит, имею право, а кому не нравится, пусть ищет Антона сам, или не ищет, как будет угодно, вот. Так что, вынь да положь, иначе я и с места не сдвинусь. На мое удивление, его сиятельство требованию не удивился, а тут же отдал соответствующее распоряжение слуге, заглянувшему на его рык. Так что освобождать Беатриче я отправилась чистая, в новой, наверное, ее нательной сорочке, и благоухая мятой, как только что выдавленная из тюбика ментоловая зубная паста. Но ни граф, ни более бойкий на язык барон нюхать меня не собирались. Сперва ехали молча. Эмоции выплеснулись задолго до того, как отряд выступил. Так что размахивание кулаками, брецание оружием и громогласные клятвы не просто отомстить, а утопить подлого супостата в его же собственной крови остались внутри замка. Война не стих и не баллада, ее под настроение не споешь. Это проза, требующая много времени, даже если продумано все, до последней мелочи. И спешка может дорого стоить. Вопреки расхожей поговорке, здесь людей не насмешишь, разве что врага. Но и ехать часами молча, то еще испытание, когда на душе пакостно. Терпел барон, терпел, да и не выдержал. Сперва тихо, с оглядкой на меня, так чтоб только боевой товарищ мог услышать, а потом разошился и начал травить байки на полный голос, естественно, пикантные. Охотился я недавно в своих лесах, отличная погода, настроение тоже. Оставил с коня оруженосцем на опушке и пошел в чащу, не разбирая дороги. Вдруг, выходит на меня олень, я не растерялся, выхватил стрелу, вжик, олень упал. Что делать? Всего тащить? Тяжело, далеко. Свистеть и звать на помощь? Как-то не по-мужски. Оставить? Жаль. А если медведь украдет, или волки добычу порвут? В общем, отрубил я одну заднюю ногу, кинул на плечо и возвращаюсь той же дорогой. Хоть не зря, если что не так, правильно, граф вежливо кивнул. Вот. Но удача в тот день просто валилась на меня. И 100 шагов не сделал, как на второго оленя вышел. Понятное дело, убил и этого. Мог и шугануть, но охотничий азарт не позволил. И что, одного девать было некуда, а теперь и второй прибавился. Думал, но так ничего и не выдумал. Отрубил и второму ногу, закинул на плечо, иду дальше. Ну, ё-моё, он серьезно, или спецом для леди, меня, то есть старается. Терпеть ненавижу пошлые анекдоты, да еще такие бородатые. Ему ж 1000 лет в обед, хотя, если сейчас условное средневековье, то для них он с пылу, с жару, а все претензии к текстовику. Поленился чего поновее в сети нарыть. Барон тем временем, как бы, отвлекся на что-то и прервал рассказ. Потом сделал вид, что забыл, на чем остановился. Одна нога на одном плече, вторая, на втором, подыграл ему граф. Хотя, говорил чуток рассеянно, так что вполне возможно, сам клюнул. Что? Переспросил барон. А ну, да, я как это, она чуть с кровати не слетела. Граф Тьерн несколько секунд недоуменно глядел на товарища, а как сообразил, что это розыгрыш, громко рассмеялся. Потом поглядел на меня и укоризненно заметил барону. Дружище, ты бы поаккуратнее, с нами леди. Ничего, ничего, сделала я величественный жест. Из песни слова не выкинешь, смысл теряется. А если интересно, могу и сама интересную бывальщину поведать. Сделайте одолжение, оживился барон. Мы с графом 100 лет знакомы и давно все друг другу рассказать успели. А ничто так не сокращает путь, как приятная беседа и фляга хорошего вина. Тут он развел руками и вздохнул. Увы, мы не просто вояжируем, а в походе бражничать, хуже нет. Пьяный командир, смерть для людей на ровном месте найдет. А он хоть и пошляк, но не дурак. Ну, моя история флягу Орландского не заменит, но дорогу чуток сократит, будем надеяться. Случилась она давным-давно в одном большом походе, когда все лорды Кальрадии еще были вассалами императора. А во, мотнул головой барон, как бы она ни оказалась древней моей охотничьей, не услышим, не узнаем, резонно заметил граф Тьерн. Не мешай. Барон Троненберг прижал одну руку к сердцу, вторую, к губам. Так вот, как и во всяком походе, пришло время, когда рыцари заскучали и решили как-то развеселиться, и не придумали ничего интереснее, чем узнать, о чем думают их оруженосцы, когда напьются. Не просто так, само собой, а на спор. Все, кто захотел принять участие, скинулись по полдуката на приз для победителя. Вино тоже купили в складчину. Потом, жребием избрали 3 оруженосцев, так чтоб непременно из разных концов империи, усадили их за стол. Оруженосцы, как поняли, что от них требуется, принялись за дело со всем старанием, так что через полчаса ни один из них лыка не вязал. Еще бы, с пониманием кивнул барон, в такой славной баталии каждый бы рад поучаствовать. Думаю, глядя на парней, лакающих вино на дармовщину, ни один рыцарь пожалел, что зачинщикам не интересно было, о чем думают носители поясов и шпор. Га-га-га, этого не знаю, усмехнулась я в ответ. Но, как только оруженосцы пришли в требуемое по условиям спора состояние, Им по очереди задали один и тот же вопрос, чего они сейчас хотят больше всего. «Ну, пока мужчина в состоянии говорить, он никогда всей правды не скажет», – пробормотал граф. И теперь пришла очередь шикать на него барону. «Не перебивай. Продолжайте, миледи». Первый оруженосец сказал, что он хочет лишь одного – денег. «Много денег, целый мешок, а еще лучше – два мешка. Это придец», – хмыкнул граф Тьерн. «Все жители этого недоразумения, именуемого конфедерацией, только об одном и мечтают – ничего не делать и вмиг разбогатеть. Даже купцы Шамбрия не так падки на золото. Полностью согласен с вами, мой друг», – кинул барон. «Дай им волю. На золоте ели бы, пили, спали, им же укрывались. Точнее не скажешь», – оба воина дружно засмеялись. Второй заговорил о женщинах, продолжила я, когда лорды замолчали. «Ну, об этом все мечтают», – пожал плечищами граф. «После ведра вина все кошки серые, а бабы красивые. Толку-то? Нет, дружище, на этот раз мнения разошлись. Все, да по-разному. Одни под настроение, другие от безделья. А орланы, в любое время дня и ночи, даже на смертном одре. Один лишь намек на мужское бессилие считается у них кровным оскорблением и самой страшной бедой. Предложи тебя кто из троицы вернуть все тело обратно, взамен за ну ты понял, чтобы ответил, да хоть сей секунд, я ж уже третий год, как овдовел, так что обойдусь, да ветру только придется привыкать сидя ходить, вот и вся разница». Совместный хохот подвел черту и под этой частью истории. Труднее всего оказалось с третьим. На вопрос, чего он хочет, парень попросил еще вина, а когда выцедил и этот кувшин, попросил ломтик сыра закусить. Гоготали все, кто мог меня слышать, а кто не смог, переспрашивали, что случилось, и им торопливо пересказывали анекдот. Так что смех, волнами, покатился от головы колонны и аж до обоза. «Из наших краев парень», — весело резюмировал барон Троненберг, — «готов спорить с кем угодно и на что угодно». «Да», — кивнул граф, — «вне сомнения, спасибо, миледи, повеселили, право слово. А теперь, взгляните туда», — он указал рукой вперед и левее, — «видите то темное пятно на склоне? Это и есть замок Буккервилл. А вот этот столб», — жест в сторону невзрачного, покосившегося бревна, словно сломанную оглоблю воткнули, межевой знак. «Мы на территории конфедератов. Дорога от границы до самого замка заняла еще около часа. Вопреки всем моим знаниям, почерпнутым из книг, фильмов и рассказов Герасимовича, никто не высылал разведки и не таился. А все тем же походным строем, во главе с лордами и мной, наш отряд бодренько топал аж под самые стены крепости. И только когда нас заметили со смотровой башни замка, граф Тьерн привстал в стременах и дунул в рог трижды. Кто такие? Чего надо?» Не слишком вежливо поинтересовались со стены. «Не твоего ума дело», — не менее галантно ответил граф. «Зови маркиза Буккервилля». «Ну, да, станет милорд бегать к каждому проезжему. Либо назовитесь, либо проваливайте, пока стрелами не угостили». «Ах ты ж», — начал закипать граф. «Передай своему подлецу хозяину, что его хочет видеть барон Троненберг. А сам, если хочешь дожить до старости, беги из замка, пока есть возможность, и товарищам своим передай. Каждый, кто встретит рассвет с оружием в руках, будет казнен. В этом вам мое рыцарское слово». Похоже, стражник воспринял сказанное всерьез, потому что больше не хамил и не ерничал, а молча ушел. Ждать пришлось недолго, минут 10. С учетом того, что маркиз вряд ли стоял внизу и за ним бегали в цитадель, то уложились они в рекордные сроки. «Барон, граф, чем обязан столь неожиданным визитом? Почему не предупредили? Я бы лично встретил столь дорогих гостей». «Ну, да, если б на самом деле хотел, то не орал бы сверху, а хоть ворота велел открыть. Маркиз Буккервилл, мы обвиняем тебя в похищении дочери барона Троненберга и невесты моего сына», — прорычал граф. «Как, сразу двоих?» — насмешливо ответили со стены. «Помилуйте, граф, зачем мне столько девиц? Я же не сарацин». «Маркиз, вы негодяй и подлец». Теперь и барон потерял терпение. «Садись в седло и выезжай в поле. И хоть ты не достоин такой чести, так и быть, я скрещу с тобой копья или мечи. Вы стоите перед моим домом, оскорбляете нелепыми обвинениями и еще требуете поединка», — как бы с удивлением произнес маркиз. «Странно, я думал, что это на землях конфедерации праздник, а вижу, в королевстве Фомент тоже хорошо погуляли. Ступайте прочь, проспитесь, как следует. А потом, если все же захотите поговорить, пришлите Герольда, я подумаю и отвечу». «Ну, что ж», — неожиданно спокойно ответил граф Тьерн. «Я всегда знал, что ты трус, и не ожидал иного ответа. Поэтому, объявляю осаду замка Буккервилл. Никто не войдет в него и не выйдет до тех пор, пока Беатрича не будет возвращена отцу живой и невредимой, а моему дому не будет выплачена контрибуция за нанесенное оскорбление в размере 5000 золотых монет. Точно перепились, словно с сожалением произнес маркиз. Эй, парни, угостите этих пьянчуг горячей смолой и кипящим маслом, если они не уберутся из-под наших стен, а, заодно, подстрелите с десяток, пусть держатся подальше. Стрелы зашелестели и загудели в тот же миг, но и наши воины явно были готовы к негостеприимному приему, так что наконечники лязгнули о щиты и длинные, оперенные гусиными перьями, стрелы бессильно упали на землю, в том числе и та, что летела в меня. Осторожнее, госпожа Евгения, сэр Ламберт, успевший отбить ее, подал мне руку. Вам лучше спешиться, всадник более уязвим сверху, да и коня жалко. А, так это он не мне услугу оказал, а животное защищал. Понятно, запомним. Или это он нарочно коня приплел, чтобы я обязанной себя не чувствовала. Пока я решал этот вопрос, граф и барон принялись отдавать приказы личному составу. Причем, делали это дуэтом. Похоже, и в самом деле не один год сражались вместе, если не сговаривались, дополняли приказы друг друга, ни разу не сбившись. «Легкая конница», — орал барон, — 10 человек на ту сторону замка, взять в седло по ополченцу с луком, занять позицию, хватать всех, кто попытается ускользнуть, голубей сбивать в первую очередь, пехота, это уже граф, строить осадные лестницы, конные лучники, разбиться на 2 отряда, патрулировать местность на встречных курсах. В общем, чувствовалось, что люди занимаются привычным делом, и мне нет места на этом празднике военной жизни. Можно незаметно отползать в теник и предаться размышлениям о бренности бытия, или, проще говоря, вздремнуть пару часиков. А чего, солдат спит, служба идет. Увы, мечтанием моим было не суждено свершиться. Кто бы сомневался, если я тут главный персонаж, то ясен пень, что без меня никуда. Миледи, остановил рядом со мной коня граф, не откажете в любезности, разведать замок изнутри, я, понимаю, развел руками тот, но, я для этого никак не гожусь, барон, скорее завалит своим весом стену, чем вскарабкается на нее, так что сами видите, больше некому. Интересный вывод, с учетом 150 бойцов всех типов войск, хотя, если вспомнить, что основная масса простолюдинов не блещет умом и сообразительностью, даже в жизни, то доверить оценку обстановки в замке, и в самом деле, как бы некому, разве что я решу отправить туда кого-то из своих товарищей, ту же амазонку, например, или матроса, ага, или девочек, не прикидывайся шлангом, тем более, что игра никогда не дает невыполнимых заданий, трудные или очень-очень трудные, запросто, невыполнимые, нонсенс, если сценарий нельзя пройти, нафиг кому такая игрушка нужна? Так что миссион посибли и к гадалке не ходить. Хорошо, отлично, я знал, что вы не откажетесь. А нам, прежде чем идти на штурм, не помешает знать, какие силы маркиз собрал. Ведь он явно нас ждал. Заметили, праздник, а все трезвые. И никаких признаков народного гуляния. Да, тишина необычная, даже для будней. Вот и я об этом. Что сюрпризы будут, мы с бароном знали. Но, какие именно? Маркиз подлец и негодяй, но воин опытный, и не из тех, кто придерживается рыцарского кодекса, сможет ударить в спину, ни секунды не промедлит и укорами совести страдать не будет. Ну, это понятно, враг обязан быть бякой и букой, в старых американских фильмах их даже нарочно одевали в черные костюмы и шляпы, чтоб зритель точно знал, это плохиши, а наши, соответственно, все в белом, как ангелы или жена Цезаря, потому, что если, как в жизни, у каждого свой резон и правда, это уже будет а трагедия, а их народ, хоть и любит смотреть, но покупает хуже, чем боевики. Не беспокойтесь, граф, я все сделаю. Занимайтесь своими делами. Как стемнеет, проберусь в замок. Благодарю, сударыня, слегка поклонился лорд. Вот вам ключ от сундука. Вы найдете его на последней телеге в обозе. Не ошибетесь, он там один такой, помеченный гербом. И что в нем? Я бы взяла ключ, даже если бы граф не ответил. Запертые сундуки – это всегда приятный сюрприз. Необходимое снаряжение. В нем вам будет гораздо удобнее взбираться на стену, чем в кольчуге. Сказав это, граф еще раз поклонился и ускакал. А я поспешила к обозу. Обожаю сюрпризы. Сундук и в самом деле не пришлось искать. Он один занимал полтелеги. Там не то что снаряжение, Малолитражку можно было запрятать. Ключ тоже подошел идеально. Два поворота, щелчок и крышка откинулась, словно ее изнутри толкнули. Да, сундук явно делали с большим запасом, поскольку внутри него сиротливой кучкой лежал воровской набор. Темно-синий комбинезон с капюшоном, плащ-накидка более темного цвета, легкие сапоги, веревочная лестница и сложенный кольцами канат с трезубой кошкой, а еще два стилета в специальных ножнах, которые крепились к руке. В общем, спецодежда бойца невидимого фронта, так сказать, рыцаря плаща и кинжала, средневекового уровня. В одном граф прав, в нем будет и на стену удобнее взбираться, и по углам прятаться, как крокодилу Гене на газоне. Переодевшись, я первым делом испытал обновку. К тому времени уже достаточно стемнело, а поскольку никто не хотел стать приманкой для лучников, костров не разводили. Осторожно ступая и используя любую тень, я тихонечко подобралась к тому месту, где расположились на отдых строившие осадные лестницы ополченцы. На отдых это образно. На самом деле, нарубив жердей нужной длины, все воины занимались тем, что крепили к ним поперечины кожаными ремнями. Подкравшись поближе, я услышала кусок разговора, очень интересного и довольно неожиданного. «Иеремия, так ты не скажешь, откуда родом господа Евгения?» — спросил кто-то из ополченцев. «Очень уж у нее говор интересный. Этого я не знаю, Юрге», — признался Нострадамус. «Но вот что скажу, а у кого котелок варит, смекайте сами. Их трое, две сестры и брат, возраст примерно 18». Лекарь многозначительно замолчал. Какое-то время слышно было, как скрипят затягиваемые в узлы ремни и сопят люди. «Погоди», — отозвался другой голос, — «ты хочешь сказать, что это наследники Ка?» «Я ничего не хочу сказать», — излишне громко и не менее поспешно прервал говорящего Нострадамус. «И тому из вас, кто меня понял, тоже советую помалкивать, поскольку это не нашего ума дело. Одно знаю наверняка, перемены грядут, и тот, кто сумеет вовремя сообразить, куда дует ветер, имеет шанс ухватить судьбу за подол юбки. Никто и никогда не учил меня залезать на крепостные стены с помощью веревки и крюка, но оказалось, что я это отлично умею. Может, не так, как профессиональный ниндзя, но вполне на уровне. Больше времени ушло на то, чтоб незаметно подобраться к самой стене. Премию им пообещал маркиз или пригрозил казнить нерадивых, но службу стража несла исправно. Каждые 30 секунд у меня над головой раздавался топот сапог и бряцание оружия. Потом шаги удалялись, чтобы снова вернуться через тот же промежуток времени. А это значило, что на вскарабкивание у меня будет ровно 30 ударов сердца. Потом стражник повернется лицом. Хватило 20. Еще 10 я потратила на то, чтобы понять, что на стене спрятаться негде. Зубцы, защита от внешнего врага, а со стороны замка вся площадка и карнизы ничем не прикрыты и отлично просматриваются. Так что не заметили меня до сих пор только благодаря темной одежде и потому что стояла я на четвереньках, оставаясь в тени зубца. Но, как только стражник повернет обратно, хоть обратно за стену прячься, а эта мысль, только не обратно, а внутрь. Воины же так и ходят, в полоборота, приглядываясь и прислушиваясь к тому, что происходит снаружи, стараясь не шуметь. Я зацепила крюк в расщелине и осторожно стала спускаться во внутренний двор. Средневековая крепость – это не город, здесь нет лишних строений. За кольцом стен всего десятка три зданий, да и те больше напоминали не обычное жилье, а собранную отдельно от замка, внутреннюю цитадель. Те же башни, только повыше внешних и не такие громоздкие. А вместо крепостных стен – дома, стоящие так близко друг к другу, что двум всадникам между ними не разъехаться. Я не слишком внимательно приглядывалась к архитектуре, в данный момент меня больше волновал приближающийся стражник, и перевела дыхание только после того, как он протопал дальше, даже не замедлив шаг, заставила себя не дергаться и повисеть еще немного, пока не дождалась возвращения. Но и на этот раз стражник меня не заметил. Вот и отлично, теперь можно заняться тем, ради чего я собственно и полезла в крепость. Моя позиция, хоть и не была комфортабельной, зато позволяла видеть почти весь замок. Поздний вечер, конечно, не день, но если хорошенько приглядеться, солдаты не питаются божьим духом, а сейчас, как раз время ужина, и по количеству костров, горящими не просто так, а под котлами, можно примерно предположить численность гарнизона. Вряд ли кто-то готовит больше, чем на полсотни сразу. Слишком большой казан понадобится, и варить долго. Жди, пока на дровах 5 ведер воды закипит, а потом там же мешок пшена упреет. Те же римляне не зря контубернии придумали. Контуберний – от лат, сантуберниум – букв. Сопалатки – боевое и административное подразделение древнеримской армии. Солдат одного контуберния называли контуберналиями. Контуберний – сантуберниум – являлся мельчайшей тактической единицей в структуре вооруженных сил Древнего Рима. Комплектовался контуберний 8-10 солдатами. Во время походов личный состав контуберния располагался в одной палатке, при казарменном размещении, в одной комнате. Поскольку общей кухни в римской армии не было, каждый контуберний сам готовил себе еду. Не потому, что большей массой управлять сложнее, а именно из-за рационального подхода. С одной стороны, 10 человек – это уже сила, а с другой – проще обустраивать быт. К примеру, тот же котел на полсотни или сотню людей весит столько, что для него отдельная воловья запряжка нужна, а десяток, если что, и в шлеме кашу сварит. Замок, правда, нечистое поле, где каждый сам за себя, тут еду на весь гарнизон варит, так что считать надо не костры, а окна, в которых горит свет. Оно ведь только говорится, что ложку мимо рта не пронести, а еще лучше, в эти окна заглянуть, что я тут же и сделала. Случайно или так и было задумано, но повисла я аккурат напротив одной из внутренних башен. Не так, чтоб рукой подать, метрах в 10, но разве ж это расстояние, если в помещении горит огонь, а шторы задернуть не догадались. И именно такое окно обнаружилось на третьем этаже, чуть левее и ниже. То есть, видела я не всю комнату, а только ее часть и пол. В данный момент комната пустовала, а поскольку меня интересовали солдаты, а не интерьер, я бы не обратила на нее внимания, если б не рисунок на полу. Вернее, даже не рисунок, а пентаграмма. Причем, не начерченная мелом, а составленная из множества горящих плошек. Но даже не это меня удивило, мало ли у кого какое хобби. А то, что пентаграмма была выложена перед перевернутым распятием. Я не набожная, но и не считаю себя атеисткой. Скорее, сомневающаяся. В том смысле, что в равной степени не верю ни в Бога, ни в его отсутствие. Так что сакральное значение перевернутого распятия понимаю, поскольку везде и всюду оно означает только одно – попрание христианской веры и прославление Антихриста. Сатанисты, пробормотало чуть слышно, только их до полного комплекта и не хватало, а здесь, выходит, их часовня. Интересно, маркиз в курсе того, что происходит в его замке или… Ответ я получила раньше, чем окончательно сформулировала вопрос. В невидимой мне части комнаты заскрипели дверные петли, и, спустя пару мгновений, в освещенной части появилось двое мужчин. Один в облачении священнослужителя, второй, как вельможа. «Все готово, ваше преосвященство?» – спросил вельможа. «Как видите, господин маркиз», – обвел рукой помещение священник. «Все каноны соблюдены. Мы можем приступать к ритуалу вызова в любое удобное для вас время». «Любое?» – удивился маркиз Буккервилл. «Разве для этого не нужно какое-то особое расположение звезд или конкретная фаза луны?» Окно было открыто, а мужчины разговаривали не таясь, в полный голос. Так что я отлично слышала каждое произнесенное слово, как будто стояла рядом. «Ой, рассмешили», – делано хохотнул священник. «Маркиз, вы же не темный крестьянин. Должны понимать, что в том мире, откуда мы собираемся вызвать помощь, нет ни лун, ни звезд. Существам, которые столетия считают мигом, нет дела ни до наших времен года или части суток. Важен только зов. И чем сильнее мы сможем позвать, тем сильнее сущность на него откликнется. Простите, аббат, но я не подумал об этом. Впрочем, в этом нет никакой надобности. Если мне нужен меч, я иду к оружейнику. Кольчугу покупаю обронника. А сейчас мне понадобились ваши услуги, и я щедро за них заплатил. Или вы считаете иначе? Нет-нет, поднял руки тот, одновременно как бы указывая на перевернутое распятие. Все, как и было оговорено. Собственно, почему я и привел вас сюда. Чтобы показать, что для проведения ритуала все готовы и ждет лишь вашего слова, прикажите привести жертву и... Хорошо, нетерпеливо прервал священника маркиз и хлопнул в ладони. Эй, кто там, что прикажете, ваше сиятельство, приведите сюда пленницу, повернулся маркиз лицом к невидимой с моего места части комнаты. Слушаюсь, ваше сиятельство, будет исполнено. Ну, вот, вельможа снова повернулся к священнику. Девицу сейчас доставит. Сколько времени займет обряд? Ритуал, маркиз ритуал, поправил его аббат. Прошу прощения, но это разные вещи. Если все пройдет как надо, не больше получаса. А что, нам надо спешить? Мне бы не хотелось. Мир тонких материй весьма капризен, и если хоть что-то сделать не... «Никто вас не подгоняет», – остановил священнослужителя маркиз Буккервилл. «Я лишь хотел узнать, насколько необходимо мое личное присутствие. Не забывайте, мы все же внутри осажденной крепости, и у ее командира хватает забот». «Какие пустяки, милорд», – воскликнул священник. «Поверьте, очень скоро вам не придется думать ни о врагах за стенами, ни о каких-либо вообще, где бы они ни находились. Теперь, когда вы приняли покровительство Черного Собора, все прежние заботы лишь пыль под копытами наших лошадей. А вот кое-что интересное, если уйдете, можете пропустить». Юная девица, отданная на потеху демону, аббат мерзко захихикал и потер ладони в предвкушении. «Они, иной раз, такие затейники попадаются, что ни за что не поверите, если сами не увидите. Впрочем, вам решать. На самом деле, после того, как будет произнесено слово, здесь никто не нужен. Но я, с вашего позволения, останусь, как будет угодно». Глава 12. Вот это я заглянула на огонек. Все битвы и сражения сами по себе ничего приятного не представляют. Это только в кино красиво блестят доспехи, реют флаги и знамена, оружие сверкает. А на самом деле, пот, грязь, кровь, раны и смерть. И воины, идя в атаку, небравые песни распевают и даже не ура кричат, а матерятся, на чем свет стоит или маму зовут. Ну да натуру человеческую не переделать, тем более, не мне. Но даже это паскудное дело люди всегда стремились хоть немного облагородить. Внедряли рыцарский кодекс, договариваясь вести боевые действия по каким-то общим правилам. Типа, не добивать раненых, обмениваться пленниками. Не нападать ночью, делать регулярные перемирия, чтобы похоронить убитых. Не использовать отравляющих веществ, не применять ядерное оружие. И, конечно же, всегда находилась самая умная из всех сволочь, которая нарушала все правила, прикрываясь одной фразой. Нет, не той, что произнесла Екатерина, снимая обвинение с Суворова, а куда более древней и подлой. «Вае вицтис, лад, горе побежденным». Крылатое выражение, которое подразумевает, что условия всегда диктуют победители, а побежденные должны быть готовы к любому трагическому повороту событий. Вот и сейчас, наивный граф Тьерн и барон Троненберг ожидают честной битвы, а им готовит западню. Впрочем, чего еще ожидать от человека, который опускается до киднипинга? Как по мне, на такое способны только самые низкие и подлые ублюдки, которых надо уничтожать, как тифозных крыс, всем миром и всеми доступными способами. Такое вот мое личное мнение и убеждение. Так что, если раньше я относилась к разборкам между соседями, как одному из способов средневекового дворянства нескучно проводить время, то сейчас это уже стало и моим делом. Впрочем, может, я просто не люблю людей в сутанах, изображающих слуг божьих, тогда как на самом деле, их хозяин живет где угодно, но только не на небесах. Пока в моей голове ворочались тяжеленные и шероховатые мысли, тело времени зря тоже зря не теряло. Рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки, обнаружилось крепление для факела. Массивный такой держатель, из толстого железного прута. Ну, в общем-то, правильно, не в Китае ж на продажу сделано, для себя ковали. Попробовала перенести на него весь тела, даже не заскрипел. Отлично. Отцепила крюк, размахнулась и метнула кошку в открытое окно башни этажом ниже сатанистского капища. Повезло. Крюк влетел в помещение, а когда я потянула канат к себе, надежно зацепился за подоконник. Выбрала слабину и привязала свободный конец веревки к держателю. Воздушный мост готов. Не каждый цирковой акробат решился бы по нему пройти, ну так и я не собираюсь. Ползком, все ползком. Главное, быстро перебирать руками. Бум. Это я с разгону головой в ставню уперлась. Хорошо, что без шлема, а то звону было бы. Перевесилась через подоконник и сползла внутрь. Может, ниндзя как-то иначе это делают, но мне и так годится. Повезло и во второй раз. В комнате никого. Подошла к двери, потянула на себя. Заперто. А вот это уже проблема. Хотя, нажала легонько, створка подалась. Тьфу ты, просто не в ту сторону открывается. Приоткрыла на палец, заглянула в щелку. Коридор. Напротив тоже двери. Свет тусклый, мигающий. А какой я еще ожидала? Тут пока только факелы и свечи. Кстати, о свечах. Надо поторопиться. В той комнате, что этажом выше, как сказал аббат, все уже готово. Ждали только пленницу. Высунула голову. Никого. Кстати, а почему только голову? Какая разница, что увидит? А если некому смотреть, так тем более. В общем, вся вышла в коридор. Результат прежний. Меня еще не заметили. Теперь вопрос, в какую сторону идти? Где у них лестница? Вариантов два. Секунду помешков, пошла направо. Не потому что придумала что-то, а просто налево неприятный привкус имеет. А моим бывшим, козел который, напоминает. Как ни странно, угадала. Если только лестницей не заканчиваются оба крыла. На лестничной клетке тоже пусто. Маркиз всех на службу выгнал. Или народ и сам сторонится нечистого места. В таком небольшом месте все на виду, и тайны долго не хранятся. Тихонечко. Черт, лестница скрипит. Тихонечко не получится. Значит, будем притворяться своими. Почему так долго? Голос из-за двери. За смертью вас посылать. Аббату, видимо, не терпится начать ритуал. Да так, что сам дверь открыл и в коридор выглянул. Потом я сама долго думала, как у меня так ловко получилось. А тут стилет словно сам в руку прыгнул, и направил ее вверх, точно в левую глазницу. Служитель сатаны умер мгновенно. Даже жаль, что так легко, с учетом того, что он готовил бедняжке Беатриче. Но, сделанного не воротишь. Будем надеяться, что ад все же существует и для него местечко там придержит. Сейчас у меня задача поважнее. Поддержать падающее тело, чтоб грохоту не наделало. Мать честная. «Сколько ж ты, ублюдок, весишь? Явно любитель пожрать и выпить». Эфу едва обратно втащила. «Так, теперь, переодевание. Хорошо, что рясу можно поверх моего костюма надеть, иначе б побрезговала». Водными процедурами аббат явно пренебрегал. «С детства. А труп куда? Пристроим за гордину. Они тяжелые и до пола. Блин, как же ты от несварения не подох раньше? Вовремя. Тяжелая поступь и осторожный стук в дверь. Одним прыжком ладно, тремя». Преодолеваю комнату и падаю на колени перед распятием. «Ваше Преосвященство, разрешите?» Не оборачиваясь, делаю жест рукой. «Заводите, мол, и чтоб уж совсем никаких сомнений, вторым жестом указываю на пентаграмму. Там в полу такие специальные зажимы, что не ошибешься в их назначении. Стражники поняли правильно. Ложись туда, девка!» Проворчал один. «Лучше сама!» Если лишний раз кнута отведать не хочешь, шорох платья, лязг закрывающихся кандалов, делаю вид, что аббат поглощен молитвой, а для пущей убедительности, беру свечу и начинаю поджигать те, что еще не горят. Обнажить, услужливо интересуется другой голос, помоложе, вот же ж, без мыла пролезть норовит. Отмахиваюсь нетерпеливо и старший стражник понимает правильно, ишь, губу раскатал, пшел вон. Его Преосвященство и сам сладкое любит. Дозволите идти или еще чего прикажете? Язык жестов не изобилует оригинальностью, зато понятен всем. Как угодно вашей милости. Шаги удаляются, дверь тихонько притворили. Насколько это возможно, если петли давно не смазаны? Осторожно оглядываюсь. Отлично. Никого. Ушли все, кроме пленницы. Ну а ее можно не опасаться, хоть девица и зыркает, как разъяренная кошка. Привязана надежно, а главное, кляп во рту, так что лишнего визгу не будет. Хотя, а чем это я? Кого удивят девичьи вопли, доносящиеся отсюда? Наоборот, скорее тишина насторожит. Так что кляп первым делом вон, а во, вот это голосок у дочери барона. Такими децибелами впору крепостные стены рушить, как трубами иерихонскими. Не, дорогая, извини, но это явный перебор. Так ты мне половину гарнизона переполошишь. А девица с норовом и зубастая, как лихо тяпнула. Хорошо, на мне перчатки специальные, легко могла без пальца оставить. Да тихо ты, дура. Для вразумления пришлось сперва оплеуху отвесить, а потом и капюшон на минутку откинуть. Я не аббат, я освободить тебя пришла. Врешь, упрямо, но не слишком уверенно ответила та. Но нос при этом умудрилась задрать выше подбородка. А зачем? Ты что, сопротивляться можешь? Или убежать? Интересуюсь насмешливо. Не люблю задавак и воображал. Твой отец и будущий свекор сейчас под стенами замка. Готовится к битве. Меня послали в разведку. Тебя я нашла по чистой случайности. Но убеждать времени нет. Веришь, освобожу и постараюсь вывести наружу, если не боишься высоты и по канату лазать умеешь. Тут она глаза выпучила и забилась в своих кандалах, издавая какие-то непонятные сиплые звуки. А во, как на свободу хочет. Ты чего, угомонись. Да не оставлю я тебя тут, не бойся. Но, несмотря на мои заверения, ужас на ее лице становился только больше. Причем, глядела она не на меня, а за спину. Уловка старая и всем известная, так во всех фильмах внимание отвлекают. Но, ей это зачем? Лучше оглянуться. Мама дорогая, тот самый случай, о котором много раз слышала, но ни разу не испытала. Волосы встали дыбом. Сквозь стену, где висело перевернутое распятие, в комнату протискивался демон. Настоящий. А кем еще может быть огромное, трехметровое создание, похожее на красную гориллу, вместо шерсти обросшую крупной чешуей, шириной с платяной шкаф, с торчащими из пасти длиннющими, как бивни, клыками, смердящие серой падалью, четырехрукая и трехногая, глазами зыркает и слюни пускает, причем, где они падают на пол, доски чернеют и дымятся, жуть. А когда я поняла, что из себя на самом деле представляет то, что сперва приняла за среднюю ногу, у меня даже зубы заныли, а уши запылали, словно их в костер сунули. Умереть, не встать, но почему он явился? Неужели аббат провел ритуал призыва заранее? Ерунда. Даже я знаю, что это так не делается. Тогда кто, кроме нас троих в помещении никого больше не было? И тут я вспомнила зажженные мною свечи, понарошку. Вот же ж идиотка. Не зря говорят, заставь дурака Богу поклоны бить, так он лоб об пол расколотит. Ну нафига я их ждла? Хотела как лучше, а вышло как всегда. Ладно, самобичевание и посыпание головы пеплом оставим на потом, потому что непрошенному гостю осталось только одну руку и ногу из стены вытащить, а Беатриче все еще в кандалах, и мне явно не хватает времени ее освободить, вернее его вообще нет. У демона передние лапы уже тянутся к девушке, причем, в буквальном, а не переносном смысле. Походу, они у него как телескоп устроены, раздвижные, так что хоть и медленно, но удлиняются. А красотка затихла, глазки зажмурила и старательно изображает, что ее здесь нет. Вроде, даже дышит через раз. Вот же дуреха. Никогда не понимала такого поведения. Детский сад, старшая группа. Что толку голову в песок прятать, когда попка кверху торчит? Эй, убери щупальца, а то копыта отбросишь. Рявкнула я на чудовище. Скорее с перепугу и злости, чем от избытка мужества. А ну осади. Демон на секунду оторвал взгляд от дочери барона и перевел на меня. Жуть. Аж мурашки по спине пробежали. Почему? Разве призывающая забыла условия договора? Прорычал он настолько низким голосом, что казался похожим на гул ветра в печной трубе. Сперва плата, потом задание. Разве я зря пришел? Демон нетерпеливо облизнулся и еще немного протиснулся внутрь комнаты, всем видом демонстрируя, что с пустыми лапами он отсюда не уйдет. Это моя игрушка. Я толком и не понимала, что несу. Знала одно, молчать нельзя. Ты того этого не шали, в угол поставлю. Демон удивился такой угрозе и посмотрел сперва в один угол, потом в другой. Видимо, пытался понять, что же в них такого опасного для него прячется. А я, машинально проследив за его взглядом, чуть не подпрыгнула от радости. Демону нужна добыча, а пожалуйста, не теряя ни секунды, метнулась к окну и вытащила из-за портьеры труп аббата. Еле успела. Демон как раз вылез целиком и, склонив голову на бок, наблюдал за моими действиями.